такая поебня. Сильно хаская сраная хуйня. Шон Леннон, почему да? За остроение лучше ебать. Реиграть, особенно ебать лучше. Сука попусту, даже степлять. Эти не хуйня, рок-н-ролл, ты ебаная пизда. Оу, я рапинер. Я в рот и спал, у каждого из них в лидер стал.